Глава 14. 6 часов при непрекращающемся буране мы возводили снежный гурь, закопав в него наскоро разделанную лошадь, сани, которые она волокла, и часть припасов с этих саней. В вершину снежной пирамиды был установлен один из нескольких взятых на этот случай бамбуковых шестов с черным флагом на вершине. Также, взяв за центр этот флаг, нами были установлены и несколько дополнительных вешек в разные стороны от него в виде правильного креста, ориентированного по сторонам света. Расстояние между вешками было принято в 100 метров. Теперь найти этот склад, который получил обозначение на карте как «снежный», будет довольно легко, если, конечно, кто-то попрется за ним на край ледника практически в непроходимую местность. Обратный путь до лагеря мы прошли за 1,5 дня. Идти было хоть и сложно, но не тратя времени на разведку дороги, мы преодолевали значительные расстояния, даже несмотря на то, что оставшиеся лошади были в очень плачевном состоянии. А вот две наши собачьи упряжи показали себя выше всяких похвал, уверенно преодолевая километр за километром. Разница в скорости передвижения была такой, что уже нам с Ричардом приходилось останавливаться и подолгу ждать, пока нас нагонит основной караван. Мокрые, замерзшие и обессиленные полярники тоже едва передвигали ноги, преодолевая порывы бешеного ветра, который швырял им в лицо горсти колючего снега. И когда мы все же добрались до зимовья, то весь отряд американцев напоминал уже отступающих из-под Москвы французов. Только мы с Ричардом, которым возвращение назад показалось едва ли не легкой прогулкой по сравнению с 3 днями ледяного ада, где нам приходилось ежеминутно рисковать своими жизнями, были в относительном порядке. Да что там говорить, к окончанию нашего неудачного выхода я даже втянулся в эту трудную работу. Мои мышцы перестали болеть от непривычных нагрузок, а организм адаптировался к постоянной сырости и холоду. Возможно, решающую роль в этом сыграла моя эскимосская обувь. Камаги из воловьей кожи и лыжные сапоги, которыми были оснащены все американцы, довольно быстро набирали снега за голенище и за ночь не успевали просохнуть даже возле зажженного примуса. Так что утром всем приходилось снова одевать мокрую обувь на ноги, отчего американцы сильно страдали, а Итан и Эдвард так вообще умудрились поморозить себе пальцы на ногах, и это при не самой низкой температуре, возможной в Гренландии. В отличие от остальных, я быстро понял, что камаги совсем не годятся для похода, и уже на второй день путешествия я обулся в свои эскимосские сапоги из оленьей шкуры, которые имели завязки на голенищах, предотвращающие попадание в них снега. Они тоже мокли, в основном от того, что в них было слишком жарко и ноги потели, но в отличие от камаг их можно было вывернуть наизнанку и таким образом легко высушить к утру, так что с ногами у меня был полный порядок. Добравшись до зимовья, которое тоже было уже сильно заметено снегом, сил у полярников хватило только на то, чтобы распрячь находящихся почти на последнем издыхании коней и завести их в конюшню. Сани и нарты бросили прямо там, где они остановились, после чего американцы поспешили скрыться в своем домике, предоставив нам с Ричардом право позаботиться о собаках. Привязав собак в специально установленной для них палатке, накормив их и очистив шерсти лапы от льда и снега, я не забыл уделить каждому псу хотя бы несколько секунд, чтобы приласкать так выручивших нас животных и лично со своих рук дать дополнительное лакомство, в качестве которого выступали половинки сухарей. Маньяк, который во время возвращения в лагерь снова занял свое законное место корневого в моей упряжке, удостоился особого внимания. Этот пес, которого я до похода считал никчемным и взял с собой только от того, что заменить его было неким, заслуженно стал моим любимцем в своре. «Я адски устал, Сидор, не зная, как у тебя еще хватает сил возиться со своими собаками». Пока я заканчивал ухаживать за псами, Ричард терпеливо ждал меня возле входа в палатку, сидя на пустом ящике из-под пимикана и подтягивая трубку, набитую крепким табаком. В тебе сил немерено, хотя с виду и не скажешь. Ладно, пока мы не зашли в зимовье, я хочу сказать тебе, что все парни благодарны тебе за то, что ты сделал. Продолжим и так же идти вперед. И неизвестно, чем бы это все закончилось. Только я хочу тебя предупредить, что Томас очень злопамятный человек. Они с Соверсом вообще в этом очень похожи. Он не простит тебе того, что ты подорвал его репутацию». «Какую к чертям репутацию?» Я буквально рухнул рядом с лыжником и без разрешения забрал из его рук трубку, сделав крепкий затяг, а чё тут же закашлялся. «Как вы тут дрянь курите! А насчет Томаса могу сказать, что вел он себя вполне адекватно. Я не заметил, чтобы после нашего разговора его отношение ко мне поменялось. Он, как и все мы, новичок. Перетопчется как-нибудь умнее будет. Поход провалился, но зато мы к следующему выходу как следует подготовимся. У нас в России говорят «первый блин комом». Смысл такой, что всегда, когда начинаешь что-то новое, вначале следует неудача, и это вполне нормально. Главное – продолжать. «Ты не понимаешь». Ричард покачал головой и отобрал у меня свою трубку. «То, что наш поход так плохо закончился, многие считают плохим знаком. Вот, например, Сесил уже всерьез думает отказаться от участия в походах. Мы прошли всего около 20 километров и чуть не погибли. Все думают о том, что могут не вернуться домой из этой экспедиции. Сейчас никто из парней не воспринимает Томаса всерьез в качестве руководителя основной группы. Он показал, на что способен и что готов сделать для достижения своей цели. Он нас похоронит, если ему так будет надо, и даже совесть его мучить не будет. Все говорят, что если ты не выйдешь с нами в поход, то он обречен на провал». «А я тут при чем?» От удивления у меня чуть челюсть на снег не упала. «Я такой же, как и вы все, новичок, и вообще не собирался никогда никуда идти. Я тут только собак продаю и обязался научить вас ими управлять». «Сидор, вот только не надо мне врать!» Ричард усмехнулся. «Мы все видели, как ты решаешь проблемы. Лыжи, разведка, твоя обувь и кухлянка, ты сразу распознал, что лошади могут не выдержать дальнейшего похода. Ты явно умеешь разбивать лагерь и строить из снега и льда укрытия. Твой вариант плана по устройству складов хотя бы взять. Так много знать может только опытный человек». «Я просто книги читал и умных людей слушал», – сказал я чистую правду, имея в виду блогеров, ролики которых я успел посмотреть во время поездки в Гренландию. «А снега у меня дома много зимой выпадает. Любой пацан у нас имеет из него фигурки лепить. Тут вообще ничего сложного нет. Не было у меня опыта таких походов». «Как знаешь», – Ричард покачал головой. «Он мне явно не поверил. Но все равно, с тобой нам бы было спокойнее и надежнее. Согласись ты идти с нами в основной группе. Подумай об этом». «Мне-то что с этого?» Немного помолчав, спросил я лыжника, который, скорее всего, говорил сейчас не только от своего имени. «Зачем мне рисковать? Славу получит только Томас как руководитель экспедиции. Если вы найдете проливы, то поставите там американский флаг, и про участие в походе русского каюра даже потом никто не вспомнит. Столько денег, чтобы рискнуть жизнью ради них, вы мне дать не сможете. Зачем мне это?» «Ты прав», – Ричард поморщился, «но вынужден был признать, что стимула идти с американцами у меня нет никакого. Но все же подумай, ты нам стал отличным другом и товарищем. Надеюсь, и мы тебе сейчас не совсем чужие. А ведь мы можем погибнуть, если с нами не будет опытного проводника». «Вот только не надо на жалость давить!» Я разозлился. «Когда это вы мне друзьями стали? Я про тебя не говорю, ты отличный мужик, и тебе бы я помог, но остальные... Месяц назад меня едва не расстреляли, а морду мне били так вообще от души, с удовольствием. Обманом меня оставили тут зимовать, а всерьез меня не воспринимали. Тупой русский, который может только собакам хвосты крутить. Томас, сука такая, взял меня типа вторым биологом и зоологом экспедиции, но в том контракте, что мы с ним переподписали, изменилась только сумма моего вознаграждения, которая теперь стала точно такой же, как и у вас, а вот про то, что я тут наукой занимаюсь, Там нет ни слова. Как был каюром на бумаге, так и остался. Все, что я ему рассказываю и показываю, он потом с чистой совестью себе присвоит. Да и потом. Может быть, я немного и опытнее вас, но я ни черта не знаю про Север и эту гребаную Гренландию. Я сам на себя понадеяться не могу. А тут вы меня к себе нянькой решили определить. С какого хрена? Меня, блядь, вам не жалко, я вас жалеть должен. Ты все же подумай. Ричард упрямо сжал губы и встал с ящика. Время еще есть, а часть твоих проблем мы с парнями постараемся решить. Лыжник ушел, выйдя из палатки в буран, а я остался сидеть возле своих собак, не торопясь идти в дом. Черт, что делать? Ходить в такие походы, из которого мы только что вернулись, мне не понравилось. Но с другой стороны, я чертовски горд собой, что я один из немногих, кто смог эти 5 дней продержаться достойно. Я втянулся. Меня всю жизнь манили путешествия, потому-то я и занялся съемкой блогов. Поначалу я даже честно все делал сам, снимая свои выживания такими, какими они и были. А потом, когда меня стали смотреть, что-то пошло не так. Меня деньги разбаловали. Азарт пропал. Потом я уже работал как профессионал, не отвлекаясь на такие глупости, как собственные желания. И вот теперь я точно знаю, что среди этих вот не самых слабых и глупых мужиков я чего-то достою и точно круче большинства из них. Понравилось ли мне это? Конечно. Я чертовски гордый собой тем, что меня оценила команда. Я им нужен. А вот нужно ли все это мне? Нужно. И дело тут не в том, чтобы проверить себя. Я не адреналиновый наркоман, которому хочется острых ощущений, но это мой шанс. Что было бы, если бы я уплыл отсюда с Матвеем? Ничего хорошего. Сидор был сиротой, простым племянником купца, у которого наверняка и свои наследники есть. Любитель собак, без образования, какого-либо имущества, причем не самый умный. Моим пределом было бы работать у родственника приказчиком и полжизни копить деньги, чтобы, возможно, когда-то начать свое дело. Причем я не уверен, что с Матвеем мы смогли бы нормально ужиться, учитывая его и мой характер. Скорее всего, меня уже через год вышвырнули бы на улицу. Другое дело – вернуться на Большую Землю знаменитым полярником, участником крупной экспедиции, в которой я занимал бы не последнее место и вел научную деятельность. Сейчас полярники – что-то на вроде космонавтов в мое время. Их чтят, они популярны, и у них куча возможностей, которых никогда не будет у простого паренька на вроде старого Сидора. Рискнуть один раз и обеспечить себя на всю жизнь. Тем более, что сейчас я знаю в разы больше про полярные исследования, чем все полярники мира вместе взятые. Да взять хотя бы эту самую экспедицию. Я точно знаю, что никаких проливов нет, и Гренландия просто огромный остров, просто в северной части сильно изрезанный глубокими фьордами, которые в свое время и принимали за проливы первые исследователи. Я знаю, что полярные льды не стоят на месте, а дрейфуют, и с помощью дрейфа льдов, вморозившись в лед за несколько лет, корабль может преодолеть Арктику, если, конечно, его не раздавят льды, что возле полюса нет никакой мифической земли или открытого ото льда моря, что достичь его вполне возможно, и даже знаю, как это сделать». «Раз уж судьба закинула меня сюда, а не куда-то еще, значит, так надо. Значит, у судьбы или у Бога на меня свои планы, а я просто не осознавал до этого своего счастья. Мне дали возможность стать первым, и грех этим не воспользоваться». С этими мыслями я уже окончательно принял для себя решение, наконец-то поднялся и вслед за Ричардом вышел из собачьей палатки. «Хватит пускать все на самотек. Если раньше я не интересовался особо подготовкой экспедиции и своим местом в ней, то теперь это мой приоритет. Теперь мне предстояло как следует поработать, чтобы мои планы сбылись». Когда я вошел в зимовье, стол уже ломился от разных блюд, спешно выставляемых на него Адамом и Джо. Повар и его помощник, удивленные, но вместе с тем и обрадованные таким скорым возвращением команды, старались как следует. В это же самое время полярники, почти полностью избавившись от мокрой одежды, сейчас без сил валялись на нарах, распространяя по домику запах немытых тел и прелой шерсти от своих фуфаек. Ко всему прочему, к этому не самому приятному аромату добавлялся еще и стойкий, въедливый запах шок-нечистот, исходящий от нар Соверса. За парализованным начальником экспедиции в наше отсутствие следили очень плохо. Запах казармы, запах тюремной камеры. «Так, братва, хватит валяться, потом отдохнем. Сейчас еще куча дел». Я обвел всех взглядом. «Сейчас перед ужином всем нужно помыться, одежду, что была на вас в походе, в мешки и на улицу, переодеться в чистое. Потом завтра, наверное, поставим запасную палатку, почистим и постираем шмотки и просушим их там. Адам, нагрей как можно больше воды, чтобы всем хватило по ведру. Мыться будем в походной палатке. Она уже и так мокрая, так что это ей особо не повредит. Все равно ее потом нужно будет чинить и переделывать. Там нужно затопить примус. Я и Ричард этим займемся. Пока моемся, Адам и Джо, проветрите помещение, помойте мистера Соверса и поменяйте ему белье. Тут дышать нечем. Как помоетесь и поужинаете, все на осмотр ко мне и мистеру О'Нилу. Будем лечить ваши болячки и обморожения. И только после этого все лягут спать. Ну, чего лежим? Встали все и за работу. Я же правильно передал ваш приказ, мистер Томас». Я нагло посмотрел на побледневшего доктора, который так же, как и все, валялся в грязной одежде на своем спальном месте и незаметно ему подмигнул. «Да, все верно, мистер Волков», – после долгой паузы почти прошипел Томас, не отрывая от меня своего взгляда. «Гигиену нужно соблюдать». «Но как же, все же остынет», – начал возражать Адам, но я его жестко перебил. «Подогреешь». Когда я начал говорить, даже до того, как упомянул приказ Томаса, только Адам и Джо смотрели на меня с недоумением и были явно удивлены моим поступком. Зато бывшие в походе полярники, кряхтя от боли в мышцах, без слов стали подниматься со своих нар, не задав ни одного вопроса. Никто не посмел мне возразить или поспорить. Я тихо про себя выдохнул, поняв, что моя попытка на время принять командование членами экспедиции полностью удалась. Меня слушаются. А может, я зря так? Своей выходкой и этим приказом я явно обострил отношения с доктором. Ведь все прекрасно поняли, что Томас тут вообще не при делах и точно приказ не отдавал. Он со мной даже не разговаривал полдня, и это все прекрасно видели. Но с другой стороны, мне самому не хочется жить в помойке, а Томас совсем расклеился. Неудачный поход и физическая усталость добили его. Он в апатии, как бы погано это ни звучало. Сейчас как раз самое время, чтобы еще больше пошатнуть его власть и немного поднять свой авторитет. Раз уж я собираюсь всерьез устраиваться в этом коллективе, то роль неформального лидера должна быть моей. Роль оппозиции, которая всегда заметит косяк и скажет: «А я говорил!» Если Ричард прав и Томас злопамятная сволочь, то не нужно ждать мести. Удар нужно нанести первым. Настанет время, и доктор просто вынужден будет считаться со мной и моим мнением.